Стоптаны последние сандали, сутками пропадали на дне, как полотна Сальвадора Дали. Ностальгия прожитых дней. Мы с тобой не богатые люди, день за днем приближали мечту. И пускай нас кто-то осудит, пусть говорят, что выбрал не ту. Я заблудился, я потерял весь смысл жизни, в котором больше нет тебя. Я заблудился, я позабыл, что такое любовь, а ведь так сильно любил. Как это все было, надеюсь, ты не забыла, надеюсь, ты не забыла. Заблудился, я потерял твой силуэт среди сотен зеркал. Подобных тебе никогда не встречал. Я блудный корабль, нашедший причал, детка. Минуя дни, минуя часы, барабаны, гитара, басы, микрофоны, попсовый посыл. Прошло время, но я не остыл. Я заблудился, я потерял тот смысл жизни, в котором больше нет тебя. Я заблудился, я позабыл, что такое любовь, а ведь так сильно любил. Как это все было, надеюсь, ты не забыла, надеюсь, ты не забыла. Как мы любили, надеюсь, ты не забыла, надеюсь, мы не. Это все было.